Глава 18. Ладно, что-то о селянах переживать, если немцы, вон они, всего в 300 шагах от линии перепаханных снарядами и полузасыпанных траншей. Минометный обстрел закончился так же быстро, как и начался. Не так много мин у австрияков, как у солдат Третьего рейха во Вторую мировую. Свой долг перед русинами мы выполним, и я в том числе. Конечно, я бы и рад был бежать, да только куда? До леса не добраться, быстрее шлепнут по дороге. Вернее уж драться до последнего в надежде, что повыбитый артналетом полк все же не потерял боеспособность и сумеет отразить хотя бы первый штурм, чему я постараюсь всемерно посодействовать. После? А после начнется неминуемое отступление, и тогда мои шансы спастись будут значительно выше. А ведь знал я, что в 1915-м именно на Юго-Западном фронте враг нанесет свой главный удар. Но время стерло из памяти и место начала боев, и даже примерную дату. Я надеялся покинуть загрузку, а теперь вот выходит попал под раздачу. И в самое пекло, судя по продолжительности артобстрела. «Рота, встать! Винтовки к брустеру приладить! Целься под пупок! По моей команде огонь!» Жиденький залп грохнул на позиции бывшей полуроты, два сведенных взвода, которую я для удобства называю сейчас ротой. Так, слово, мою команду могут услышать бойцы соседних подразделений, оставшиеся без офицеров, и худо-бедно поддержат нас огнем. Несмотря на кажущуюся очевидную устарелость тактики залпового огня в эру магазинных винтовок, на деле этот прием не так и плох, когда стреляешь по густым австрийским цепям, прущим только вперед. Меткость индивидуальной стрельбы у бойцов хромает, и это, увы, не сибирские стрелки с их многочисленными и опытными охотниками. Хотя сам я всеми силами старался переломить ситуацию в своей роте. Ну и враг еще не научился атаковать отделениями, приближаясь к окопам коротким перебежками под прикрытием ручных машингейверов, коих пока нет ни у австрияков, ни у германцев. У нас, к сожалению, тоже нет, незначительное количество датских мадсенов не в счет. Крайне редко они встречаются в войсках. Так вот, благодаря такой же архаичной тактике, как атака в густых цепях, у моих солдатиков есть все шансы попасть во врага, просто целясь по направлению. А учитывая, что худо-бедно по фронтальным мишеням я их стрелять научил, то и очередной наш залп уверенно выбивает из цепочки австро-венгров десяток-другой зальдат. Учитывая, что после вражеского артналета боеспособных бойцов у меня осталось всего 23 человека, включая меня самого, результат отличный. «Перезаряжай! Целься! Огонь!» Очередной залп и очередные жертвы врага. Австрийские немцы и мадьяры также стреляют в ответ на ходу, останавливаясь всего на секунду. Замирающие на месте цепи, залповый огонь шеренг, когда первая к тому же становится на колени, после гумбинного противника как-то не в чести. Стрельба это не особенно и точная, тем более, что в качестве мишени противнику достаются же слегка приподнятые над бруствером головы русских солдат. Атаку врага, слава богу, не поддерживают снайперы, да и что-то не видать в порядках атакующей пехоты пулеметных расчетов, катящих станковые австрийские шварцлозы. Короче говоря, было бы их поменьше, раз так в 10, я бы вовсе не волновался. Но, к сожалению, в настоящий момент на позиции полка накатывает по меньшей мере бригада австрияков. Навскидку их втрое больше, чем нас до артподготовки, причем полка, поредевшего как минимум вдвое. И на острие атаки немцев позиция моей полуроты. «Перезаряжай! Целься! Огонь!» Очередной залп бьет по немецким цепям, мертвые падают на землю. А живые? Живые, переступая через тела павших комрадов, срываются на бег после отрывистой команды офицера, продублированной басистым ревом унтеров. И в горле у меня как-то сразу пересохло. «Братцы, ручные бомбы готовьте! Стреляй в разнобой, по готовности!» Сам я откладываю трехлинейку в сторону и тянусь к сложным чуть в стороне гранатам. Ручных бомб старой конструкции авторства Лишина здесь уже нет, хотя последние имеют несомненное преимущество благодаря запалу ударного действия. Вот только последний слишком сырой, недоработанный. В наличии же три футуристические РГ-12 и пять штук более современных РГ-14, коими мне довелось воспользоваться еще в реальности Великой Отечественной. Это все ручные бомбы, что удалось лично мне собрать спавших солдат, погибших во время артобстрела. И в настоящий момент запалы в них уже вставлены, а сами гранаты взведены и готовы к боевой эксплуатации. Переложив гранаты поближе, проверив барабан самовзводного офицерского нагана, я вновь приладился к брустверу, поплотнее прижав приклад винтовки к плечу. В бруствер справа от меня дважды плотно так ударили винтовочные пули. Плотность и точность вражеского огня возросла кратно при приближении врага. Австрийцам до траншеи осталось не более сотни шагов. Внутренне холодея, где-то в глубине души я осознал, что пережить скорую рукопашную схватку я смогу разве что чудом, но вряд ли в этот раз к нам на помощь явятся кубанские казаки с пулеметными двуколками и конной батареей трехдюймовок. Но тут же я отогнал от себя тоскливые всепропащие мысли. Сейчас поддаться им — это все одно, что похоронить себя заживо. Нет, нужно драться, до последнего драться, цепляясь за свою жизнь и забирая вражьи. А там уж посмотрим, случится ли чудо или нет. В последние мгновения вражеской атаки я рискнул поиграть в снайпера, стараясь выцелить кого-то из офицеров. Но в итоге снял только вырвавшуюся вперед крепкого унтера с роскошными вислыми усами, после чего потянулся к гранатам. «Ручными бомбами! Бей!» Схватившись за ручку первой РГ-14, отличающуюся от предшественницы меньшей массой, бутылкообразной формой и большей дальностью полета, я поспешно сдвинул кольцо с рычага, а большим пальцем левой — предохранительную чеку на корпусе гранаты. После чего, заведя за спину правую руку с РГшкой, я резко метнул ее во врага. Впрочем, первый бросок вышел не самым удачным, и ручная бомба пролетела метров 35 из положенных 40. Но после подрыва часть ее осколков все же стеганули по австрийцам первой шеренги, не посмевшим остановиться и залечь, срезав трех человек в 15 с лишним шагах от места подрыва. А в воздух между тем уже взлетела вторая моя РГшка модель 14-го года, а также ручные бомбы всей полуроты, более-менее обученные мною гранатометанию. Частые хлопки ручных бомб и кратно увеличившиеся потери в первых шеренгах врага все же заставили немцев и мадьяр залечь напротив траншеи моей полуроты. Однако, несмотря на короткую заминку, атакующий враг принялся стремительно обходить нашу позицию с флангов, не считаясь потерями от слишком редкого и неорганизованного огня уцелевших русских солдат. Но тут неожиданно подал голос один из станковых максимов пулеметной команды, заговоривший слева от нас. Частые, густые прицельные очереди ударили по австрийцам, прижимая их к земле. И я, приободренный неожиданной поддержкой, закричал. «Мальцев, своим отделением держи фронт атаки ручными бомбами! Остальные за мной!» Иван Мальцев, дюжий, крепкий унтер, легко раненый в левую руку осколком, наскоро перевязанный, оставшись на позициях, твердо кивнул в ответ. «Сделаем, ваш бродь!» Мне повезло с ним, как и с тем, что мой самый деятельный помощник уцелел во время артналета. Уже перед самой австрийской атакой, пересчитав уцелевших людей, раздав им собранные гранаты и запасные обоймы павших соратников, распределив солдат по уцелевшим окопам, кое-где заваленных землей, я разделил полуроту на два отделения, собственное и отделение Ивана. Теперь последнему предстоит выиграть время, столько, сколько он сможет. Пока сам я постараюсь отразить вражескую атаку на фланге опорного пункта роты, фактически отрезанного от сплошной линии траншей. Отрезанного ударами крупнокалиберных гаубичных снарядов, на ряде участков буквально перепахавших окопы. «За мной, братцы, врежем австриякам! Ура! Хох!» Жиденькому кличу моего отделения отвечают бодрые крики австрияков, уже спрыгивающих в окопы и бегущих нам навстречу. Жестом руки приказываю бойцам остановиться и указываю на ход сообщения, ведущий ко второй линии траншеи, расположенной за нашими спинами. «Вдоль него остановитесь, братцы, в 5 шагах друг от друга. Стреляйте во всех гансов, кто по земле к нам бежит!» Бойцы послушно занимают позиции по ходу сообщения, прикрыв справа отделение Мальцева от зашедших к нам во фланг немцев. Сам же я замираю у поворота основной траншеи, ожидая приближающихся зольдат и спешно готовя более тяжелую, а значит и имеющую больше фугасное действие и эффективную дальность поражения осколками РГ-12. Прихватил с собой пару штук, отдав третью одному из бойцов. Чересчур поспешные выстрелы моих солдатиков оставляют желать лучшего в плане их меткости. Но все же австрийцев очень много, и они неудержимо прут плотными цепями вперед, вдоль извилистых ходов сообщений, да и по ним тоже, ко второй линии обороны полка. Так что едва ли не каждая пуля моих бойцов находит свою цель. Таким образом, мое отделение ведет по наступающему врагу настоящий фланкирующий огонь, особенно когда бойцы промахиваются по зальдатам, спешащим атаковать уже непосредственно нас. Несколько радостных криков вторит особо удачным выстрелом. Кто-то из бойцов кидает гранаты в наступающего на нас врага. А потом я слышу отчаянный вопль боли солдата, упавшего на дно окопа и прижимающего руки к ране на голове. Но прийти ему на помощь я не могу. Шаги бодро бегущих в мою сторону австрияков раздаются уже за поворотом траншеи. Освободив рычаг на ручке РГ-12 от предохранительного кольца, я выжидаю секунду, успешно проговорив про себя 22-22, после чего, коротко размахнувшись, бросаю ручную бомбу за угол приблизившемуся врагу. «Гранаты!» — испуганный вскрик раздается совсем близко, быть может, в шагах в пяти, а следом за ним приглушенный хлопок взрыва да отчаянный визг раненого человека. Откинуть от себя брошенную с задержкой во времени РГ-шку Рдутловского никто из немцев не успел. И, воспользовавшись мгновением неразберихи и паники после ее взрыва, я буквально выкатился по дну ходу сообщения в траншею, сжимая в руках верный самовзводный наган. И тут же, поймав на мушку фигуру ближнюю ко мне австрияка в кепе и кителе цвета Гехтграу, серого с сильным синим оттенком, сжимающего в руках винтовку Манлихера с чрезвычайно длинным клинковым штыком, я нажал на тугой спусковой крючок. Выстрел. И вражеский зальдат со стоном завалился на спину, не успев прицелиться в распластавшегося на земле русского офицера и выстрелить в ответ. А вот высунулся бы я в траншею в рост с неудобного для стрельбы левого бока, и кто знает, как бы повернулось. Лишнее мгновение мне на прицеливание, и наоборот, врагу потребовалось бы на мгновение меньше, чтобы поймать меня на мушку. Между тем я нажимаю на тугой спуск револьвера снова и снова, считанные секунды опустошая барабан и очищая траншею от австрияков по всей ее протяженности до очередного изгиба. Рывок в сторону, и я вновь оказываюсь в ходе сообщения, надеясь успеть перезарядить наган. Но только я освободил шомпол и выбил им из камеры барабана первую чуть сдутую гильзу, как шаги атакующих по земле немцев и мадьяр раздаются уже над самой головой. Несколько выстрелов стучат в упор с обеих сторон, и мое отделение сокращается сразу на трех нерасторопных бойцов, в горячке боя не успевших перезарядить трехлинейки. Ближний ко мне солдат, Прохор Семенов, умело всадил штык в живот замершего над ходом сообщения врага, ударив снизу вверх. Но еще два австрийца успели спрыгнуть в окоп, отделив меня от Семенова. Понимая, что времени не осталось, я пружинисто вскочил на ноги и шагом вперед обрушил рукоять нагана на голову развернутого боком ко мне врага. Мне повезло. Противник, как и большинство австро-венгерских солдат, оказался без шлема, и удар в висок отправил его в тяжелый нокаут, если я и вовсе не убил его. Второй австрияк в упор выстрелил в дернувшегося в сторону Семенова, после чего попытался добить его штыком. Но раненый в бок Прохор, крепкий, жилистый мужик с горящей в глазах ненавистью к пытающемуся убить его врагу, умело парировал выпад противника ударом по стволу винтовки, после чего коротко, практически без замаха, вогнал граненый штык в живот врага. «Жри, су!» Ударившая в спину пуля добила моего бойца, оборвав конец его крика. В свою очередь я схватил Манлихера, глушенного мной австрияка, отчаянно надеясь, что его винтовка заряжена, и прямо с колена выстрелил в убийцу Прохора, уже передернувшего затвор винтовки и ловящего меня на прицел. Мне повезло, патрон был в стволе, а вот моему противнику не хватило опыта и стрелковой подготовки. Но, несмотря на мой краткий успех, отчаянная скоротечная окопная схватка кончилась не в нашу пользу. Бойцов отделения, не дрогнувших и не побежавших, перебили в считанные мгновения выстрелами в упор, задавив селян числом в окопах, и я уже ничем не смог помешать врагу. Собственно, я даже не успел передернуть рукоять затвора трофейного винтаря, как над головой послышался шум приближающихся шагов, и тут же в окоп позади меня кто-то спрыгнул. Я попытался было встать и развернуться навстречу, но успел обернуться лишь в полоборота и увидеть смазанное движение, стремительно приближающегося к голове приклада. После чего свет в моих глазах померк.